Глава 18. Прощание с госпожой Ян. И украшенные ленточками пони, на которых тут катают детей, и медленно бредущие, скалящие крепкие зубы верблюды в кожаных сиденьях, вокруг горбов которых помещаются флейтист, цимбалист, еще пара музыкантов, в общем, целый передвижный оркестр, собирающий со слушателей монетки, а то и отрезы шелка, которые преподносят им обитатели богатых домов. И соревнования плакальщиков на западном рынке, после которых чемпион, а скорее его наниматель, хозяин погребальной конторы, мог рассчитывать на громадные гонорары. Их поэтичный вой под луковые слезы вызывал у чаньаньцев самые возвышенные чувства. Конец. Конец. Всему конец. И Юкук, с окончанием холодов, самостоятельно взгромоздившийся на верблюда и отправившийся в долгий путь, и половина моих людей, которых тоже уже здесь нет, и мои свитки на языке хань, в том числе элегантные иероглифы, выведенные собственной рукой госпожи Ян, и все сколько-нибудь ценные вещи из дома или уже бывшего дома. Все ушло на запад одним из трех отправленных мною больших караванов. Остались резные столики и кушетки. Еще хрупкий и безумно дорогостоящий механизм, он не выдержал бы пути. Несколько стеклянных сосудов, по которым из одного в другой вечно бежит вода, а когда один из сосудов наполняется, раздается тихий звон. Эта штука режет на части время, как барабаны городской стражи или колокола монастырей. На эти сочащиеся капли моей жизни, той, которая мне еще осталась в прекрасной империи, можно смотреть сколько угодно, хотя лучше, наоборот, не делать этого никогда. Но я и не делал. Недели проходили, как стремительный сон. Вот незаметно стало тепло, зацвели фруктовые деревья, плодов которых я уже не увижу. И тут неожиданно приехала Гуйфэйян. «Сейчас не время для персиков любви», — сказала она, усаживаясь в моей беседке на виду у всех, выздоровевший пациент, навещающий целитель. «Мне только надо узнать. Мне тут задают странные вопросы. Мой подарок — эти фигурки из камфорного дерева. Это очень известная работа, и к ним не раз прикасалась рука императора, а они целы. — О, — сказал я, чувствуя себя последним негодяем и стараясь напрямую не врать, — целы, конечно. Свиток уже отправился домой. Я приказал уложить и фигурки тоже, но сам не видел их давно, с той самой поры, как ты подарила мне жизнь. Она с тех пор у меня стала другой. Знаешь ли, мы падаем с ног, потому что торговлю придется закрыть на долгое время. Мне придется уехать, Ян. Она посмотрела на меня рассеянным взглядом и молча кивнула головой. Да-да. И я понял, что одних моих слов она не слышит, а другим не верит. «Жизнь у меня изменилась», — сказала она, помолчав. «Вдвое меньше людей приходит просить меня о чем-то. Люди на улице, которые обожали слушать любой рассказ про меня, теперь не очень-то меня любят. И всю мою семью, все беды поднебесной — наша вина. Странно, да? Это не любовь как-то отнимает силы. Я не привыкла. Скорее бы разгромили этот мятеж. Вроде бы уже недолго. А насчет фигурок не переживай. Возможно, это кажется не так уж и важно. Важно сейчас победить. Победа будет. Весь вопрос в том, какой ценой. Если бы кое-кто меньше выслуживался перед императором и думал именно о победе, а не о том, как получить за нее повышение, осторожно подсказал я. Мне страшно смотреть, как тысячи солдат погибают без всякой нужды. Ты что думаешь? Я могу помешать этим людям делать глупости? Вдруг взъярилась она. Да ты посмотрел бы на этих принцев Ли, которые уж сами не помнят, кто в каком родстве состоит друг с другом. Посмотрел бы ты, как они едят, когда оказываются вместе. Хрум, хрум, как будто сутки голодали. И этот мой глупый мальчишка с его рысаками и сложными замыслами, он им что? Очень нужен? Как его замыслы? Ну, премьер-министр, и при нем министры правой и левой руки, их можно и поменять. Эти люди очень хорошо понимают, шкурами своими толстыми чувствуют, когда лично им что-то угрожает. Ты что думаешь? Я для них повелительница. Да я мартышка, дома тан. Ну, любимая мартышка, особенно когда развлекаю их музыкой и танцами, но не больше, а сейчас танцев у нас немного. Ян, они тебя убьют. И очень скоро, — без всякой дипломатии сказал я, рассматривая ее ставшее каким-то незнакомым лицо. Ты просто не понимаешь, что происходит. И я не понимаю. Дай мне еще немного времени, и я все буду знать. А пока что вспомни все наши разговоры о караванах, о расписанных пещерах Шаджоу, о барханах Белого Дракона, о садах Самарканда. Тебе пора ехать, Ян. Вот только решать надо быстро. Еще ничего не потеряно. Пошли мне весточку и дай 2 дня, чтобы подготовить караванщиков. Мы с тобой выходим вон в ту калитку и просто исчезаем между верблюдов и закутанных по самые глаза фигур, исчезаем среди пыли. Нас никто и никогда уже не узнает. Хочешь, мы можем взять с собой Лю? Ян, дай мне подарить тебе новую жизнь. — Хм, — покивала она, — но мы об этом уже говорили. Императора, конечно, придется оставить бороться с мятежом, да? А Лю, значит, ты можешь взять с собой. Да, но у меня еще есть собачка, а собачку возьмем? — Какую собачку? — пролепетал я, чувствуя, что земля уходит у меня из-под ног. — Ну, маленькая такая белая собачка с острой такой мордочкой самаркандской породы, — продолжала издеваться она. — Не та ли, которую ты подучила прыгать на доску, раскидывая все стороны шашки, когда император начинал проигрывать наследнику в го? Я был готов обсуждать все, что угодно, только бы не порвались последние соединяющие нас нити. — Та-та самая! — засияла прежняя улыбка моя возлюбленная. — Паршивая мелкая собачонка! Сколько лучших кусочков мяса я на нее изъела, показывая ей хлопок в ладоши, и ты прыгаешь на доску и бежишь ко мне. И вот я сижу, хлопаю, а эта дрянь шасть-шасть ко мне без всяких прыжков поднимает нос и ждет мяса. Но потом выучилась. Оказывается, ей нужно было топать ногой, а не хлопать, и шашки летят в стороны, и император хохочет. Но император играет хорошо, — мучительно пытался я поддерживать этот безнадежный разговор. Этот человек знает хорошо все, за что берется, — вздохнула Гуйфэй, — и знает об этом. Хотя плешивый Хэн тоже... Очень сильный игрок, очень терпеливый, упорный, ему бы только смелости побольше. Но вся смелость у его супруги. Драгоценный Джан — это, знаешь ли, очень серьезная личность. Эта фраза оказалась потом ключом ко многим, если не ко всем загадкам. Но в тот момент я все ловил взгляд Ян, теряя последнюю надежду. «Так возьмет твой караван мою собачку?» — озабоченно переспросила она, как будто думая о чем-то другом. «Пусть собачка вернется на родину!» — мгновенно ответил я. «О!» — улыбнулась она счастливой улыбкой. «Да, но мне будет ли мне позволено взять и деву в белом одеянии?» «Кого угодно!» «Моей охране просто надо знать заранее!» — обреченно согласился я. «Это вообще-то такой большой...» белый попугай с южных морей, — пояснил Ян, — бывает очень злобным. Да-да, — повторил я. А-а-а, — сказала она с явным облегчением. Тогда я подумаю. И я понял, что это наша последняя встреча. Почему все мои победы кончаются бесконечной печалью? Почему сладость их всегда достается кому-то другому? И почему, когда я прощался со всеми ними, они так не хотели уходить из моих мыслей? Даже Джоу, он будто говорил со мной, живя в моей голове. Да что там, я и сейчас вспоминаю его и все наши разговоры о далеких странах и империях. Мне теперь кажется, что все-таки нас тянуло друг к другу. Мы были людьми одной крови, для которых мир — это не квартал со стеной и воротами, пением флейты и утренним запахом только что сваренного риса. Наш с ним мир — это широкие пространства, по которым движутся миллионы людей, людей нынешней эпохи и прежних времен, уходя в туманы горизонта под башни громоздящихся облаков. Это его, Джоу, голос. Через несколько дней после прощания с прекрасной Ян сообщил мне в моем воображении новость, на самом деле поступившую с утренним докладом. Господин Маньях, вас наверняка заинтересует кое-какая информация. Вы помните недавнюю неудачную битву у Желтой реки? Это был не вопрос, а утверждение. Ей командовал генерал Фэн Чандзинь. Помните, да? Мой призрак кивнул его призраку. У него была армия 1060 призывников. Но к нему подошло еще одно войско в 50 тысяч. Так вот, этим вторым войском командовал человек, которого вы знаете. И я знаю. Гао Сянджи. У меня перехватило дыхание. Неудачливый герой Таласа выплыл таки из забвения. У него тоже были новички. Их призвали из деревень, поморщившись, продолжал воображаемый господин Джоу. Они, как вы знаете, бежали. Армии их рассеяны. Генералы обвинены в измене. И вот вчера оба казнены. И призрак Джоу мрачно пожевал губами, отчего его жесткая борода задвигалась. Вот и конец побежденному мной генералу и бывшему командующему господина Джоу, с которым мы могли видеть друг друга через поле моей последней большой битвы. Вот этот свиток окончен. Но это не меняет картины, — продолжил Джоу, точнее его тень, — потому что призывники должны были погибнуть, чтобы выиграть время. А вот сейчас в столицу с армией ветеранов прибывает сам Гэ Шу Хань. Он будет защищать ущелье Тангуаня. А потом империя, наконец, нанесет свой удар. Справедливость будет восстановлена. В Поднебесной возродится гармония. Дальнейшего, конечно, я никогда не сказал бы реальному господину Джоу. Даже зная, что в разговоре с ним мне прощалось многое, воображаемый разговор — другое дело. «Господин Джоу, — сказал ему мой фантом, — империя, конечно, нанесет удар, но неужели вы не видите, что прежней империи уже не будет никогда? Неужели вы не видите, что это не просто мятеж? Это крах, господин Джоу. Вся династия Тан, все ее величие и богатство строились на том, что первые императоры, наполовину тюрки и ша Джоу, не просто покорили тюрков великой степи. Да разве их покоришь, эту великую семью народов? Ваши таны слились с ними, господин Джоу, по крайней мере, с некоторыми из орд. Они взяли у них, сородичи моего отца, новую конницу, легкую, когда броней покрыт всадник, а не конь. Они научились стрелять из лука с седла, и они приняли тысячи тюрок в свою армию. Ваши непобедимые пограничные округа, господин Джоу, состоят из тех же тюрок, от нападений которых они должны защищать сердце империи, и вот теперь конец. Вы поняли, что округа эти могут устать вас защищать, и с этим бороться вы не сможете? Конечно, сейчас вам помогут другие тюрки под командой Гэшу Ханя и еще одни тюрки, уйгуры, союз которых с империей мы с вами, считайте, уже организовали. Но это ненадолго. Это ненадежно. Что ж вы так мрачно смотрите на судьбу Поднебесной, в которой десятки миллионов подданных? С неодобрением спросил меня его голос. Среди них вовсе не только тюрки. И вы считаете, что все эти десятки миллионов можно будет победить? Мой призрак никуда не торопился, в отличие от меня самого, несшегося к очередному складу уже за городскими воротами. Мой призрак вздохнул и посмотрел на господина Джоу с сочувствием. Расскажу вам одну историю, уважаемый Дзиньши. Это история про одного из многочисленных духов вашего собственного народа, народа Хань, духа отхожего места, то есть попросту уборной, господин Джо. Его, вернее, ее можно видеть в ночь середины первой луны. Зовут ее Цзигу, или Дева из внутренних покоев Верховного Императора, нашего с вами общего Бога Небесного. И что, по-вашему, делает этот дух уборный? Он сочиняет в высшей степени изящные литературные произведения и записывает их несколькими почерками, причем редкими, не имеющими ничего общего с классическими джуань или лишу. Как вам это нравится, господин Джоу? «А знаете, я никогда не слышал о таком духе», — начал мой воображаемый собеседник с явным удовольствием. «Но какое отношение?» «Самое прямое», — перебил я, что, опять же, вряд ли стал бы делать в реальной жизни. «Вот посмотрите на офицеров да солдат вашей гвардии. Они с гордостью сообщают, что они могут проехать на коне, не держась за седло». Но, господин Джоу, мои предки по линии отца, вообще любой тюрок, не обязательно даже воин, смеется, слыша об этом, потому что для них, то есть для нас, совершенно нормально вообще обходиться без всякого седла. А что действительно умеют и любят делать эти ваши гвардейцы, господин Джоу? Писать стихи, естественно. Может быть, не такие изящные, как Дева Цигу, но стихи. Принцы пишут стихи, офицеры и солдаты пишут стихи, ваш серый помощник господин Ду тоже пишет стихи. А для окружающих вас народов скакать, рубить, стрелять так же естественно, как для вас заниматься литературой или любоваться лотосами в пруду. И вот вам результат. На каждую вашу победу по 10 страшных поражений. Впрочем, жители столицы не так уж много знают как о том, так и о другом. О войне не очень-то говорят, ведь для вас война непочетное дело, и победами у вас не хвастаются. А о поражениях не считают нужным рассказывать. Особенно в нынешнюю эпоху, когда оставили войну прирученным тюркам на границах и их полководцам, типа вашего Айн-Лушань. Кстати, его настоящее имя Рокшан, а вы об этом даже не знаете, зато он помнит. И что же заполнил паузу он, глядя на меня уж без всякого удовольствия? А то... что вы самая невоинственная нация в мире, господин Джоу. Вас будут побеждать почти всегда, вы будете побеждать редко. Другое дело, что я не очень представляю, что будет делать победитель с такой громадой, как Поднебесная. Мою страну тоже завоевывали воины пророка. Год за годом. И завоевали, но управлять ею не смогли. Пока не появились вы и не вернули к жизни ваших персов, — вежливо напомнил он. А что такое сагдиец? Это почти перс. Но своими танцами, одеждой, блюдами, но речь не о нас. Господин Джоу, ваша любовь с великой степью, на которой стояла империя дома Тан, окончена. И Поднебесной, которая смотрит с вожделением только на запад, пора обратиться к своему собственному прекрасному югу, где кроется ее истинная сила. — Благодарю за добрый совет, господин Маниах, — ответил мой воображаемый собеседник, подрагивающим от гнева голосом. — Вот, значит, чего вы добивались, занимаясь в нашей столице сами знаете чем. Может быть, вы все-таки увидите, что истинные патриоты Поднебесной исправят все зло нерадивых чиновников и, но скорее, не успеете этого увидеть. И с этим недвусмысленным предупреждением его призрак отвернулся от меня к тому самому коту, или призраку кота, который явился вокруг него в день нашей последней встречи. Кот! Я чуть не остановил коня. Господин Джоу любит кошек? Или, по крайней мере, разбирается в них, понимает их повадки? Как же так? Я видел эту сцену не в воображении, а наяву, и не понял ее значения. Вот теперь все. Абсолютно все стало для меня очевидно и очень-очень плохо.